Ну, если хотите, версию. Такую, которую могут изменить лишь новые факты. Виктор Васильевич был обладателем холеного, сонного, лица с крупными чертами и глазами несколько на выкате. Он разговаривал, чуть откинув голову назад и одновременно слегка прикрыв веки, в результате чего собеседник чувствовал себя раз и навсегда поставленным на место. Впрочем, это могло быть у него совершенно естественным проявлением привычного сознания солидности собственной персоны. Латынин ждал моего приближения, небрежно опершись бедром о капот новой кремовой «Волги». Мы поздоровались и, гуляя, двинулись к набережной. Я решил сходу захватить инициативу. «Вчера вы сказали, что сами собирались меня разыскивать. Зачем?» Но он оказался не так прост. «Хотел спросить, почему вы заинтересовались моим сыном, и что у вас за цель?» Теперь уже он смотрел на меня вопросительно. Я решил, что по-своему он совершенно прав, и нечего мне с ним играть в Штирлица с Мюллером. Но, в конце концов, прямота тоже своеобразный ход в беседе. Я рассказал ему о письме Кригера. Повторил, впрочем, что все то же, что уже говорил его жене. Потом о том, что узнал от Дины, про джинсы, чемоданчик и официанта. В подробности я не слишком вдавался, меня главным образом интересовала его реакция. Про Марата, а заодно всю остальную компанию, я промолчал, памятуя слово, данное Сухову. Латынин слушал, не перебивая. Только однажды мне показалось, что он поморщился, когда я заговорил о своем визите к Жильцовым. После того, как я замолчал, мы еще какое-то время шли рядом, не говоря ни слова. Лично я ждал теперь от него каких-нибудь сообщений, но не дождался. «Ну что ж», — сказал он тяжко, как мне показалось, вздохнув. «Я благодарен вам за участие в судьбе моего сына. Спасибо, конечно, и за заботу о моем имуществе». Тут мне послышалась в его словах некоторая ирония. «Но, насколько я понял из ваших слов, Саша с этой нехорошей компанией порвал, иначе меня давно уже обворовали бы. А без Саши им этого сделать не удастся. Квартира находится на охране. Вы знаете, что это такое?» Я знал. Окна и двери в квартире, поставленной на охрану в специальной милицейской службе, снабжаются особыми устройствами, которые дают сигнал на пульт дежурного о том, что кто-то проник в дом. В течение короткого времени позвонить этому дежурному и дать отбой. В противном случае бригада сотрудников милиции немедленно выезжает на место. «Так что никаких оснований для паники нет», — заключил он. «Но вы не ответили, какая у вас конечная цель». Он по-прежнему желал, чтобы рассказывал я. И пока это ему удавалось. Тогда я напрямик сказал ему, что конечная цель журналистской работы есть, разумеется, написание материала. И, предупреждая дальнейшие вопросы, объяснил, что история его сына представляется мне в чем-то характерной, а потому заслуживающей внимания. «С конкретными фамилиями?» — спросил он. «Вполне вероятно», — ответил я. Некоторое время мы снова шли молча. Наконец он сказал неожиданно мягко: «Мне бы этого не хотелось». Я пожал плечами. «И не только из-за того, что таким образом вы ославите меня и мою семью на весь город», продолжал он все так же мягко. «Вы уж простите, молодой человек, за откровенность, Но я понимаю, что это вас только подхлестывает.